Доброе утро! Приветствую вас всех в Доме Божьем. Пусть слова всех наших песен будут частью нашей жизни. Благословляем Тебя, Господь, и славим Тебя. В это утро поклоняемся Тебе. Господь, мы хотим, чтобы Ты был тем, кто ведет нас в этой жизни, потому что с Тобой нам не придется столько спотыкаться, ошибаться, совершать каких-то неправильных поступков, которые тянут за собой какие-то ненужные вещи в нашу жизнь. Господь, будь милостив к нам, и пусть Дух Твой Святой руководит нашей жизнью. Славим Тебя, Господь, благословляем Тебя, Иисус, превозносим Тебя, возвышаем Тебя, Иисус. Мы склоняемся пред Тобой. Иисус, мы славим Тебя. Иисус, мы славим. Поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Ты Господь наш, Ты Господь наш, Ты Господь наш, Ты Господь. Что богато всем, где течет благословлю тебя. Благословение изливание, что в своей где бы ни был, что б ни делал, я пою тебе. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, восстаю благое имя Твое. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед, благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, которой я огонь нас зажигает. Божий Сын не для тебя. Слава. за слова. Все святые склонятся перед тобой, Отец. Каждый свой венец отдаст тебе. Достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы. День и день. достоин славы. Ты достоин всего. Ты достоин всего. Поклоняемся Тебе на этом месте. Аллилуйя. Господь, пусть наши сердца не будут полны хвалы для Тебя во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Лоре браба шида лере ре сей. Лоре браба харага сида лере браба шида лара браба сей. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, пусть Ты найдешь на этом месте поклонников, которые будут поклоняться Тебе в духе и истине. Ибо нет подобного Тебе, и нету другого, как Ты. Аллилуйя! Слава! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, великий, великий Бог, великий Царь! Аллилуйя! Сидящему на престоле и Агнецу Его вся слава! Вся слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, слава Тебе! Иисус, драгоценный мой Господь, вся слава Тебе! Аллилуйя! Мы так благодарны Тебе за все, что Ты сделал для нас. Иисус, и то, что Ты пришел на эту землю и заплатил цену, и пролил свою драгоценную кровь за наши грехи, за наше проклятие. Господь, мы не принимаем это как должное, но наше сердце, оно полно благодарности и полно хвалы. И пусть наша хвала, она поднимается к Твоему престолу, как фимиам. Пусть наша хвала, она поднимается к Тебе, как приятное благоухание. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, великий Царь! И пусть все это место, оно будет наполнено Твоей славой. И наши сердца, и наша вся жизнь, она будет наполнена хвалы, наполнена славой Твоей. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, пусть внутри нас звучит эта хвала Тебе. Каждый миг нашей жизни, и день, и ночь, и день, и ночь, и на всяком месте. Во имя Иисуса Христа, ибо Ты достоин, ибо Ты достоин, ибо Ты достоин, и нет подобного Тебе, и нет подобного Тебе, и нету другого, как Ты, нет никакого другого имени, которым бы надлежало бы нам спастись. Мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя за Твою бесконечную любовь, которую Ты имеешь к нам. Мы благодарим Тебя, Господь, Ты наш Творец. Ты наш Спаситель. Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! И пусть вся эта земля, она поет Тебе хвалу. Все дышащее дославит Тебя, Господи! Аллилуйя! Глаура праваши да ле ле ле ле сей! Аллилуйя! Аллилуйя! Глаура праваши да ла ра праваси! Глаура праваси да ле ле праваши да ла ра праваси! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Лоре брака сида, лоре брака сей! Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус Господь наш, и нету других богов! Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, спасибо Тебе! Господь, спасибо Тебе! Господь, мы славим Тебя на этом месте! Мы превозносим Тебя, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты приходишь в нашу жизнь, за то, что Ты взял каждого из нас за руку, и Ты ведешь нас в свою славу. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты наш добрый пастырь, который никогда не оставит и не покинет. И где бы мы ни шли, Ты всегда с нами. И Ты всегда держишь нас за руку, чтобы привести нас в отчий дом, чтобы привести нас в славу своего Отца. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты благословляющий Бог, и Твои благословения, они обогащают нас и печали собой не приносят. Благословение Твое изливается до избытка на каждого из нас. Ты благословляешь нашу жизнь, Ты благословляешь наши сердца, Ты благословляешь наши души, Ты благословляешь наши дома. Господи, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, что Ты открылся для каждого из нас и наполнил наши сердца верой Своей и любовью Своей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, вся слава Тебе, вся честь и вся хвала. Аллилуйя, на этом месте мы благословляем Твое великое святое имя, на этом месте мы превозносим Твой престол. На этом месте мы превозносим Твое имя, великое и святое имя. Достоин, достоин великий Бог, достоин великий Бог всей славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Лоре брака си, лоре брабаши, лоре брака си, Ширерересей, Лебрамбачи, Лебрабахай, Ребрабасида Ларабашида Лерересей, Леребрабашида Лараграга Харагаси, Леребрамбашида Ларарасида Лерересей, Леребрамбашида Ларабрабасида Лерересей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Господень на мне, Дух Господень на Твоей церкви, Дух Господень на каждом из нас. И Твой Дух помазал нас быть Твоими детьми, быть Твоим народом, Твоим святым народом, Твоей святой церковью. Аллилуйя, быть народом, который стоит на вершине горы и поднимает к Тебе руки без гнева и сомнения, чтобы прославить Царя царей и Господа господствующих. Аллилуйя. Леребрабашида ларабрабасида лерересей. Леребрабашида лараграгахай. Сида ларабрабачида леребрамбаси. Леребрамбашида лерересей. Леребрамбашида ларабрабаси. Лоребрабашида лерересей. Аллилуйя. Аллилуйя. Ребрамбасида ларабрабаси. Ребрамбашида ларабрабасей. Дух Святой, наполни нас. Дух Святой, наполни каждого из нас. Дух Святой, наполни нас собой. Наполни нас Божьим присутствием, чтобы каждый из нас, он мог встретиться с Тобой на этом месте. Аллилуйя. Мы пришли сюда, чтобы встретиться с Тобой. Мы пришли, чтобы пережить Твое присутствие. Господь, прикоснись к нам. Прикоснись каждому из нас во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наполняй нас собой, наполняй нас собой. Господь, без Тебя мы не можем делать ничего, но все можем в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе. И в имени Твоем мы можем следовать за Тобой. Аллилуйя. Лере браба шида лара грага хай. Лере браба сида лара браба сай. Лере брамба шида лара грага сей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. В Твоем присутствии есть все. В Твоем присутствии жизнь. В Твоем присутствии исцеление. В Твоем присутствии слава. В Твоем присутствии выход из любой ситуации. В Твоем присутствии все ответы. Аллилуйя. Лоре брамба шида лара браба сей. Лоре брамба шида лара грага сей. Лоре брамба сида лара брага сей. Ребрамба шида хасида леререре сей. Лере брамба шида лара грага сей. Аллилуйя. Господь, Ты нужен нам. Господь, Ты нужен нам. Господь, мы хотим быть с Тобой. Мы хотим быть наполнены Тобой. Мы хотим быть наполнены истиной Твоей. Мы хотим быть наполнены славой Твоей. Мы хотим быть наполнены откровениями Твоими. Аллилуйя! Открывайся для нас, Господь! Открывайся для нас! Открывайся, ибо мы Твой народ, призванный Тобой, не чужие для Тебя, но мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы отделены для Тебя, для славы Твоей. Аллилуйя! Ребрабашида ларабрабаседа лараграгахай. Ребрамбасида леребрабашида ларабрабасед. Леребрабашида ларабрахасида лерересида ларабрамбаши. Леребрамбасида ларабрахасида лараграгахай. Сида леререси. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус, Тебе вся слава на этом месте и в наших сердцах. Тебе вся слава и вся хвала и вся честь, ибо Ты наш Господь и нет иного. Аллилуйя! Аллилуйя! Лебрамбашида ларараси леререрасе. Лебрамбашида ларараси. Лебрамбашида ларараси. Аллилуйя! Вся слава Тебе! Вся слава Тебе, вся хвала Тебе, вся честь Тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Господь, мы любим Тебя, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Господь. Пусть всегда хвала Тебе будет в нашем сердце. И когда мы пойдем домой, и в следующий день, и всю нашу жизнь, каждый день, пусть хвала Тебе, она будет в наших сердцах во имя Иисуса Христа. Пусть наши сердца будут чисты, пусть наши сердца будут мягкими, чтобы они были способны уразуметь славу Твою во имя Иисуса Христа. Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одесную меня, и поэтому я не поколеблюсь, но встану и буду стоять. Слава Тебе, Господь! Слава великому Царю! И хвала, и честь иные конями, иные колесницами, а мы именем Господа нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо, потому что наш Господь держит нас за правую руку. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Слава Тебе! Поклонение Тебе! Величие Тебе, драгоценному Богу, великому Богу и великому Царю! Мы любим Тебя, и мы поклоняемся Тебе на этом месте всем сердцем своим, всей крепостью своей, всем разумением Твоим, ибо Ты достоин, и нет подобного Тебе. Аллилуйя! Слава, слава Тебе! Хвала Тебе! И честь Тебе! И величие Тебе! И поклонение Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Во имя Иисуса! Аминь! Аминь! Воздайте Богу всю славу! Аллилуйя! Спасибо большое, Лилия! Аллилуйя! Давайте дадим Богу славу за наших левитов. Спасибо огромное. Аллилуйя. Аминь. Давайте мы присядем. Аллилуйя. Как прекрасно быть в Доме Божьем. Спасибо Богу за эту привилегию понимать это, что мы можем быть в Доме Божьем. Слава нашему Богу, слава Царю. Аллилуйя. Я хочу поделиться сегодня словом, которое Бог положил мне на сердце, на тему «Простое Евангелие». Я хочу проповедовать сегодня Евангелие Иисуса Христа. В прошлый раз я говорила о том, что жизнь, она сложна, и человек – это не примитивное существо. И, как говорит Экклесиаст, Бог положил ему на сердце исследовать и испытывать, и это тяжкое бремя. И на самом деле плыть по течению гораздо легче, чем вникать, чем пытаться понять жизнь, понять, что происходит, для того, чтобы найти верный путь. Но в этот раз я хочу говорить о простом Евангелии. Самое простое Евангелие. И Евангелие, то есть благая вещь, это просто. Это просто. И Иисус говорит Матфея 10:16, «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». То есть, с одной стороны, мы не должны быть такими поверхностными, примитивными, но с другой стороны, не надо все усложнять. И понимать жизнь, понимать, как устроена жизнь, понимать, как устроен человек, это не значит, что делать жизнь сложной. Как раз наоборот. Когда мы хотим разобраться, чтобы все... Когда мы разбираемся в этой сложной жизни, мы все ставим на свои места, и приходит божественный порядок, приходит Господь, дает нам правильные приоритеты, мы понимаем, как надо жить и как надо двигаться по этой жизни. Я вообще против любых крайностей и всегда стараюсь сохранить баланс, как Соломон говорит, что неровный вес – это мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему. Библия – это, с одной стороны, очень сложная книга с точки зрения теологии, с точки зрения пророчеств, но, с другой стороны, вся Библия сводится к Евангелию Иисуса Христа. Евангелие элементарно, и понятно любому человеку. Вся суть Евангелия заключается в том, что все люди согрешили, все как один. Нет праведного ни одного. Все согрешили и все лишены славы Божьей. Но Отец, Иоанна 3,16, так возлюбил этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, уверовавший в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Иисус пришел в этот мир, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Да? И для тех, повеление для тех, кто уже спасен, идите по всему лицу земли, идите, расскажите благую весть Евангелия всем, кому только сможете, чтобы и остальные люди тоже были спасены. Вот вся суть Евангелия, и все остальное – нюансы. Все остальные нюансы – это тоже чрезвычайно важно, очень важно. Но если в нас, если Иисус не является основанием нашей жизни, основанием нашей веры, не является краеугольным камнем, если мы не понимаем суть Евангелия, и оно не является основанием для нас, то основанием веры и богословия, то все остальное теряет смысл. И Библия – это пророческая книга. И вся она говорит о Христе от начала и до конца. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Вся Библия сводится к Сыну Божьему, к Евангелию Иисуса Христа. Библия – это книга, это, знаете, вот бездна премудрости и откровения. И можно черпать оттуда бесконечно, бесконечно. Ты черпаешь, ты познаешь, ты получаешь откровения и пророчества, и знания, и назидания. Ты можешь черпать до бесконечности, и ты никогда не достигнешь дна. Никогда не достигнешь дна. Библия – это, ну, такая здоровая, прекрасная пища и для нашего ума, и для нашей души, и для нашего духа. И можно питать себя Словом Божьим до бесконечности. Всю свою жизнь ты можешь питать и питать себя. И ни один человек, живущий на земле, не может сказать: «О, я все понял». Да? Вот я прочитал, я изучил, я наконец-таки разобрался во всем Писании. Я понял, я вычислил все пророчества, я вычислил там или расшифровал Тору. Для меня все понятно. Ни один человек не может так сказать. Тысячи и тысячи выдающихся умов изучают Библию, Ветхий Завет, Новый Завет, пророчества, и ни один человек еще не докопался до, там, до дна, который бы мог сказать: вот я наконец-таки все понял. То есть Библия – это очень такая многослойная, непростая книга, которую ты можешь всегда что-то познавать, всегда. Один и тот же стих Писания, можно и с этой стороны посмотреть на него, и с другой стороны, и ты всегда получишь какое-то откровение, назидание, получишь какую-то мудрость. Библия – непростая книга, но все пророчества и все откровения, и вся библейская мудрость приводит нас ко Христу и к жертве Иисуса Христа. И как Павел говорит во втором послании к Коринфянам 11:3, «Не уклоняйтесь от простоты во Христе». И я хочу показать вам в Слове Божьем один взгляд на простое Евангелие, используя два места Писания. И это просто один взгляд, мы можем... И всего два места Писания. Мы можем посмотреть под другим углом, использовать множество других мест Писания, и все они в любом случае приведут нас ко Христу и приведут нас к жертве Иисуса Христа. И я хочу почитать из Ветхого Завета и из Нового Завета. Из Ветхого Завета мы посмотрим в книгу Второзаконие выборочно, и из Нового Завета мы почитаем притчу о блудном сыне. И это всего лишь... Я повторюсь, один взгляд. Мы можем смотреть на Евангелие с разных ракурсов, и все они приведут нас к Сыну Божьему. Итак, Второзаконие. Само название вот этой книги, оно уже говорит само за себя. Это книга закона. Это книга закона, а также это закон, который повторяется. То есть Бог однажды уже дал закон своему народу, и он повторно приходит к народу и повторно дает тот же закон. Первый раз Господь дал свой закон народу Божьему, Израилю, когда он вышел из Египта. Мы можем читать в этой книге Исход, 20 глава. Там идет перечисление 10 заповедей. Конечно, там закон Моисея, там их больше 600 заповедей. И есть там некоторые заповеди, которые до сих пор исполняют там ортодоксальные евреи, иудеи, но... Многие заповеди из этих законов Моисея, они уже давно устарели, и они не актуальны. Там, например, за такой-то грех нужно в жертву 2 голубя принести, там, за такой грех там, такого там, агнеца без порока и кровь ему пустить. Понятно, что все эти вещи, они как бы устарели, они не актуальны сегодня. Но мы понимаем, о чем идет речь. Есть вечный нравственный закон, 10 заповедей. И Господь проговорил это Моисею, и этот закон был дан для Израиля, но мы понимаем, что этот закон не только для Израиля, этот закон для всего человечества, для всех поколений, для всех народов, да, и я, конечно, не буду открывать, там идет перечисление, Господь говорит, я Господь, и нет другого, и вы должны только Господу поклоняться всем сердцем своим, всем своим разумением, не поклоняться идолам, чтить день субботний, то есть обязательно должен быть день, посвященный Богу, и дальше там почитай отца и мать, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. Да, все перечислила, может, что-то упустила. 10 заповедей. Мы знаем эти 10 заповедей. Вечный нравственный закон на все времена и для всех народов. И по истечению 40 лет, перед тем, как Израиль должен был войти в обетованную землю, Бог снова обращается к своему народу и предупреждает его о том, чтобы они следовали всем законам, всем заповедям, которые Господь дал им изначально. И этому посвящена книга Второзакония. Второзаконие в 5 главе, и Господь приходит, и Он снова дублирует все эти 10 заповедей. Во Второзаконии в 8 главе мы читаем, такая яркая читаемая глава, и мы читаем, Господь предупреждает, Он говорит, смотрите, когда вы придете в обетованную землю, прекрасную землю, текущую молоком и медом, и где у вас всего будет много, и вы будете без скудости есть хлеб, и там и много всякого мелкого скота, и крупного, и всяких драгоценностей, и так далее. Смотрите, чтобы не надмилось ваше сердце, и вы не сказали в сердце своем, что крепость руки моей приобрело мне богатство это, но чтобы помнили весь путь, по которому Господь вел тебя уже 40 лет. То есть книга Второзакония – это книга напоминания, напоминания закона. И Второзаконие, 28 глава, мы любим эту главу, потому что там идет перечисление благословений, и она начинается со следующих слов. Второзаконие, 28 глава, и в первом стихе мы читаем. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя благословения эти и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Все начинается со слова «если». «Если». Вот «если ты будешь» слушать Бога, если ты будешь в точности исполнять все заповеди, стараться жить по закону Божьему, вот тогда на тебя придут все благословения. Начиная с 3 по 14 стих идет перечисление благословений. Ты благословен в поле, и в городе, и при входе, и при выходе, и плод скота твоего, и плод чрева твоего, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, ты благословен на всяком месте. Какая красивая глава. И когда мы читаем вот эти благословения, вот я когда читаю, например, я думаю сразу, о, Господь, спасибо, это все для меня. И я, это благословенный вот этот человек, который благословен, куда бы он ни пошел, и будет главой, и не будет хвостом, и везде будет благословение, это я. Эти все благословения, они как бы для меня. Однако в 15 стихе мы читаем следующее. Господь говорит, если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его, и все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. И дальше проклят ты в поле, проклят ты в городе и так далее, и так далее. Идет список перечисление проклятий. И идут вот все, в чем ты был благословен, теперь во всем этом ты будешь проклят. Но не только в этом, но и список проклятий, если почитать всю эту главу, он намного длиннее, чем список благословений. Если проклятие это всего 4, благословение всего 14 стихов, то список проклятий это 54 стиха, да, то есть 3/4. Там столько всяких проклятий, жутких проклятий, когда ты читаешь всякие болезни, всякие невероятные события, и когда ты читаешь и думаешь, неужели Бог реально все это со мной хочет сделать, да, и даже как-то не верится. И просто так выборочно, да, вот любой стих можно взять, и там Господь говорит, поразит тебя Господь проказу египетской, почечуем, я даже не знаю, что это болезнь какая-то, почечуем, коросту и чесотку, от которых ты не возможешь исцелиться, и поразит тебя Господь сумасшествием и слепотой, оцепенением сердца. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу, и глаза твои будут видеть, и всякий день истоевать о них, и не будет силы в руках твоих, и плоды земли твои, все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои, и так далее, и так далее. Длинный-длинный список, длинная глава, столько всяких проклятий, жутких, просто жесть. А глава заканчивается, 68 стих, и здесь говорит, и возвратит тебя Господь в Египет на кораблях. То есть этот народ, который только что вышел из Египта, да, и Господь говорит, вот если ты не будешь исполнять заповеди, опять возвратитесь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и там будете продаваться врагам ваших, в рабов и рабынь, и не будет покупающего. Вы представляете, вот насколько проклят человек. И вот вы будете рабами, будете продаваться, и никто даже не захочет вас купить. Насколько вы ничтожны, насколько вы ничего не стоите, насколько вы прокляты. Страшные вещи такие, вот идет перечисление. И в 64 стихе, здесь Господь говорит, и рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которого не знал ни ты, ни отцы твои, деревом и камням. И Господь, что в принципе и случилось впоследствии с израильским народом. И Господь изначально знал, что народ Божий, Израиль, все эти заповеди нарушит. И реально все эти проклятия, которые идут по списку, они все эти проклятия придут на народ. И этот народ будет рассеян. Бог дает закон, и он изначально знает, что народ нарушит закон. И вот, наконец-таки, мы подходим к Второзаконию, 30 главе. И очень тоже вот такая читаемая глава, тут такие прекрасные последние стихи, мы тоже их очень любим. Второзаконие, 30:19. Господь говорит, «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа» и так далее. Но какой нормальный человек, скажите, пожалуйста, в здравом уме выберет смерть и проклятие? И когда мы читаем это местописание, оно такое вдохновляющее, да, избери жизнь, аллилуйя, Господь, аминь, я избираю жизнь, я избираю благословение. Конечно, я нормальный человек, я избираю жизнь, и я избираю благословение. Но если мы будем честными и не будем вырывать красивый стих из контекста, мы поймем, что речь идет как раз именно о соблюдении закона. Суть не в том, что ты провозгласил, что я выбираю благословение и выбираю жизнь. Суть заключается в том, будешь ты исполнять закон или ты не будешь исполнять закон. И если ты будешь исполнять закон, значит, ты своим, не просто словами, а своим образом жизни, своим поведением, ты избираешь жизнь и благословение. А если ты нарушаешь закон, это значит, что ты выбираешь смерть и ты выбираешь проклятие. И чуть выше, 11 стих, Господь здесь говорит, «Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово это, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнить его. То есть Господь говорит, что вот когда мы берем закон Божий, 10 заповедей, читаем их, мы видим, что в самих этих заповедях нет ничего такого, что человек не смог бы исполнить. Ну, согласитесь, ничего сверхъестественного. Почему бы нам и не жить по заповедям? Почему бы нам не исполнить? Мы же понимаем, что закон Божий, он добр, он полон любви. Представляете, если бы люди все бы жили бы по заповедям, это все равно, что небо было бы на земле, да? Это было бы идеальное общество, где все поклоняются единому Богу. Никто никого не обижает. Вы представляете, сам по себе закон, Бог дал закон не для того, чтобы человека загнать в угол, загнать в тупик, но закон, это, он же не от балды придуманный. Это закон Божий, он с неба дан человеку. И когда мы разбираем все эти заповеди, 10 заповедей, что в них такого особенного, что мы не могли бы исполнить, да? И Господь как бы говорит, ну, если бы там надо было бы вам что-то такое сделать, чтобы вы не могли, например, там заповедь номер 3, слетай на луну, там заповедь номер 4, опустись во глубину моря, заповедь номер 5, прыгни выше своей головы. Если бы у нас были бы такие заповеди, да, мы, у нас было бы такое было бы основание быть недовольными и высказать Богу претензию. Господь, чего ты от нас требуешь? Мы реально это сделать не можем. Как мы можем это сделать? Да? Но Господь, Он говорит, я дал вам такие заповеди, которые вы можете исполнить. Что в них такого особенного? Вот так подумай, что здесь особенного? Просто, что нужно сделать? Люби Господа и люби ближнего. Казалось бы, да? Люби Господа, поклоняйся Ему, и не делай другому то, что ты сам себе не хочешь. Что здесь такого особенного, что человек не мог бы сделать бы? Да? Но по факту мы видим, что человек, имея греховную природу внутри себя, не способен исполнить закон. И как написано, все согрешили и все лишены славы Божьей. Что же теперь получается? С одной стороны, Господь дает закон, и Он говорит, исполнишь закон, и ты будешь благословен. И такое благословение, ты будешь благословен на всяком месте, и в городе, там, и в поле, и все твои деньги будут, и семья, и все, что ты, к чему ты прикасаешься, все будешь благословенно. Но если ты нарушишь закон, то ты будешь проклят. Да? С одной стороны, Бог дает закон и говорит, выполняй закон, и будешь благословен. А с другой стороны, Бог заранее знает, что ты не исполнишь закон. И нет ни одного человека, который бы исполнил бы закон. Это значит, что ты автоматически, каждый человек, ты и я, мы автоматически становимся под проклятие и под смерть. И что же нам с этим делать? И что же нам с этим делать? Где выход? Настоящий из-за греха, настоящий конфликт человека с Богом. Вы знаете, вот насколько вот израильский народ, он реально все это прошел. И вот Бог всем поколениям и всем народам дает как бы наглядное пособие Израилю. Вот почему Израиль надо благословлять? Потому что они, знаете, если можно так сказать, на своей шкуре пережили вот это, вот весь этот урок, когда Бог дает закон, а человек не может исполнить закон, и он на себе переживает все вот эти проклятия. Все, что, вот все эти проклятия, они все случились с израильским народом. Они действительно были рассеяны, они поклонялись чужим богам, они болели всеми этими страшными болезнями, их отводили в плен. И Бог, вот как бы, как, знаете, вот как бы не то чтобы в жертву, но как бы вот посмотрите. Реально вот слово, как написано, так оно и есть. Знаете, мы не хотим, мы как это, выдергиваем, да, вот мне это нравится, благословение, проклятие мне не нравится. Но на примере израильского народа Бог показал нам, что это так и есть. Исполняешь закон – благословен. Нарушаешь закон – значит проклят. Да, из-за греха Бог стал совершенно недосягаемым для человека. Но Бог не создал человека для проклятия, для греха, и Он не собирается отпускать все на самотек. Ну, как есть, так есть. Ну, согрешила, да, согрешили люди. Ну что ж, сами выбрали себе этот путь. Ну, как есть, так есть. Нет. Бог не отпускает человека. Человек – это венец творения, и Бог полон любви. Он любит нас в любой ипостаси, любых нас. Он просто, такова природа Бога. Он любит нас, и Он не собирается отпускать нас в бездну, в проклятие, в смерть. И Бог решает эту проблему. Каким же образом? Мы знаем, каким образом. Бог отдал Сына Своего, чтобы Он заплатил за нас ценой Своей жизни, Он выкупил нас из смерти, Он стал пасхальным агнецем, Он стал козлом отпущения, Он пролил Свою кровь для того, чтобы омыть, очистить нас, чтобы искупить нас от греха и привести нас к Своему, к нашему Отцу, привести нас к Богу. Давайте теперь посмотрим историю из Нового Завета. Это будет Луки, 15 глава, с 1 стиха. Луки 15:1. «Приблизились же к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. Им это кому? Это фарисеям. Да? Иисус пришел, мы знаем, он общался со всеми. С грешниками, с мытарями, там, с блудницами, со всякими людьми. Он шел в народ, он был полон любви, он проповедовал им Евангелие, он проповедовал благую весть, он открывал людям своего Отца. А фарисеи были недовольны. Как это? Они полны были брезгливости и такого презрения к этим мытарям, к этим грешникам. Он говорит, вот он даже ест вместе с ними, он там с ними прекрасно время проводит. Иисус, видя, как фарисеи относятся вот к этой ситуации, он поворачивается к ним, кому? К фарисеям, и говорит им следующую притчу. Фактически он говорит здесь три притчи. Первая притча о заблудшей овце, вторая притча о потерянной драхме и третья притча о блудном сыне. Вот мы так называем эту притчу о блудном сыне, но на самом деле это притча не об одном плохом, там, негодном блудном сыне, это притча о двух сыновьях, и, конечно же, она о любви отца. Давайте чуть-чуть почитаем с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, вошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. И когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. И пошел и приступил к одному из жителей страны той. И тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, но никто не давал ему этих рожков, да, и мы знаем там дальше историю, когда сын пришел, вот этот младший блудный сын, он пришел в себя, он подумал, что в доме отца моего там изобилие хлеба, и даже слуги, и там служащие, работники, они ни в чем не имеют нужды, и он подумал, я пойду обратно в дом отца, я поклонюсь ему в ноги, я покаюсь, и пусть отец примет меня хотя бы как своего там работника, скажу, что я недостоин, ну, там, быть сыном, ну, прими меня, хоть как-нибудь. И мы знаем, что он сказал и сделал, и он возвратился в дом отца, и отец, когда видел его еще издалека, там написано «издалека», вот отец как будто его все время стоял там где-то в окно и ждал, когда же вернется сын. И когда отец увидел его еще издалека, он побежал навстречу, он его обнял, и он сказал «принесите лучшую одежду, и персень на руку, и обувь на ноги, и закалите откормленного теленка, и устроим пить, и будем радоваться и веселиться, потому что этот мой сын, он пропадал, и нашелся. Вот такой хэппи-энд, да? Вот, казалось бы, все разрешилось, все счастливы, все благословенные. Такая прекрасная история, да? И вот это первое, такая прекрасная история. Вот эта первая часть притчи, она понятна нам, в принципе. Она о нас, грешниках. Вот она о тех людях, которые жили без отца, где-то там странствовали, что-то жили по... Ну, как кому вздумалось, да, и, наконец-таки, вот мы пришли в себя и возвратились в дом отца своего, и Господь принял нас с любовью и радостью, да, и вместо упреков и наказания отец одел сына в лучшую одежду, и дал вот этот персень, и устроил вот этот пир. Вот такая прекрасная история, такая чудесная. Это история каждого из нас, грешника, который приходит к Богу, кается, и Господь со своей великой любовью принимает каждого из нас. Но мы видим, что история, она на этом не заканчивается. Там есть еще старший сын. И когда возвращается младший его брат, он абсолютно этому не рад. Наоборот, да? Я не буду читать, мы читали эту притчу, да? Он этому абсолютно не рад. Он обижен, он огорчен, он в негодовании, он развернулся, он там пришел с поля и спрашивает, что тут за шум такой, что тут за веселье. Ему рассказали, что твой брат вернулся, да, казалось бы, ну, он должен был прийти, там, обнять, ура, слава Богу, брат вернулся. Вместо этого он разворачивается, полон обиды, негодования и уходит. И он уходит. И вот такому его поведению есть две причины. Первая причина. Старший брат считает, что это несправедливо, это нечестно. Вот как же так? Вот он думает, я тут был в доме отца, я слушался, я старался, я работал, я напрягался. Вот в то время, пока я напрягался и здесь служил, в это же самое время этот младший брат, негодяй, грешник, такой вот просто вот скотина последняя, забрал свою часть имения, пошел в дальнюю сторону, жил распутно, промотал все это имение с блудницами, и теперь возвращается, как ни в чем не бывало, как с гуся вода, и в его честь устраивается этот пир. И где же честность? И где же справедливость? Это несправедливо. С какой стати? И что, он даже не будет наказан за это? Вы понимаете, о чем говорит второзаконие мы читаем? Если ты исполняешь закон, значит, ты будешь благословен. Да, этот закон, который был у всех евреев уже с молоком матери. Но если ты нарушаешь закон, значит, ты должен быть наказан. Значит, ты должен быть проклят. И старший сын, он думает, если этот младший сын, который нарушил все, что только можно нарушить, он должен быть наказан, он должен быть проклят. И вот эти свиные рожки, у которых он оказался, это ну, справедливо. Это то, где он и должен быть. Вот сдохни ты там возле этих рожков. Вы понимаете? Ты просто должен быть проклят, потому что ты сам, никто тебя не заставлял, никто тебя не гнал. Ты сам выбрал для себя этот путь. И по справедливости ты должен оказаться вот в этом унижении, в голоде, в нужде, вот возле этих свиных рожков. Да? И если это не так, если вот этот младший сын может гулять, может там расточать имение, жить, как ему вздумается, он возвращается. И несмотря ни на что, он все равно благословен. Какой тогда смысл мне, старшему брату, здесь пахать в доме отца, слушаться его? Вы видите, это несправедливо, это же нечестно. Это первая причина, почему старший брат обиделся. Вторая причина заключается в том, что вторая причина заключается в наследстве. Это просто вопрос денег, да? Вопрос, финансовый вопрос. То есть младший сын, он уже свою часть наследства уже растранжирил. Ее уже нету. Он свою часть уже потратил. И теперь младший сын возвращается в дом отца. И отец говорит, принесите лучшую одежду, принесите персень этот драгоценный, да, там какой-то непростой, принесите обувь. Закалите вот этого откормленного тельца, устроим пир. И старший сын смотрит, как отец распоряжается имуществом, и он категорически с этим не согласен, потому что все это происходит за счет старшего сына. Потому что младший сын уже свою часть наследства забрал, и все, что осталось у отца по умолчанию, должно оставаться в наследство старшему сыну. И когда старший сын видит, как отец расходует вот это имущество, он недоволен, он обижен, он разозлился, он в негодовании. Почему отец вот таким образом тратит мое наследство? Напоминаю, что Иисус эту притчу рассказывал фарисеям. Он просто повернулся к фарисеям, и вот эту притчу рассказывал именно фарисеям. Он не говорил это народу, Он не говорил это апостолу. Эта притча предназначалась специально для фарисеев. И для нас, современных людей, когда мы читаем эту притчу, поведение младшего сына кажется странным, ненормальным, аморальным, нечестным, грешным, там, негодным и так далее. Он вступил в наследство до того, как отец умер, и тем самым он не просто оскорбил отца, он буквально отрекся от отца. В наследство вступают после смерти родители. Но он не дождался смерти, да? Он буквально говорит, вот отдай мне мою часть наследства. Все равно, что ты вот умер для меня, все, меня не волнует. Ты сам по себе, отец, меня не волнуешь, меня волнуют только вот эти благословения, вот эти деньги, которые я хочу получить. И то, что отец зарабатывал многолетним трудом, младший сын просто взял и в легкую, за короткий период времени просто спустил. Просто спустил. Но какова роль старшего сына? И поведение старшего сына с точки зрения вот людей, которые жили в то время, с точки зрения израильтян, оно было не менее странно, чем поведение младшего сына. Почему? Потому что в те времена, по закону израильскому, по традиции, старший сын должен был иметь двойное наследство. Да? Вы читали об этом, знаете. Старший сын всегда получал двойное наследство. Если в семье два сына, то наследство делилось на три части. Если в семье там, пять сыновей, наследство делилось на шесть частей, чтобы старшему досталось две доли. С какой стати старший сын имеет второе двойное наследство? Чтобы питать его гордость или там, для того, чтобы он был богаче, из-за того, что просто только из-за того, что он родился раньше других, он должен быть в два раза богаче. Почему? С какой стати? Все на самом деле очень просто. Когда умирал отец, и дети вступали в наследство, то старший сын автоматически становился главой семьи. А у главы семьи были обязанности. Глава семьи должен был держать семью вместе и должен был заботиться о всех членах семьи. Вы понимаете, если допустим, один из младших его сыновей умирал, то старший, и у него оставалась жена, дети, там, родня, старший сын должен был забрать в свой дом вот жену, детей своего младшего брата и позаботиться о них. Если какая-то сестра не выходила замуж по какой-то причине, он должен был позаботиться о сестре, он должен был позаботиться о всех тетушках, о вдовах, которые были в этом доме. Старший сын, он был главой семьи, чтобы он мог позаботиться обо всех остальных, для старшего сына предусматривалось двойное наследство, чтобы он мог заботиться не в ущерб своей собственной семье, своих собственных детей. И если бы эта история реально имела место быть, то по израильскому закону того времени старший сын, он должен был отправиться, позаботиться о младшем сыне и отправиться в дальнюю страну за своим младшим сыном. Это была его обязанность. Это было нормой для того времени, для израильского народа. Старший сын должен был последовать за ним. И когда младший там, ходил по каким-то там местам грешным, проклятым, где-то там в притонах, ходил к этим блудницам, старший должен был последовать за ним, вытащить его оттуда, как минимум попытаться образумить его, там, взять за руку и сказать: «Брат, ты что творишь вообще? Я хочу возвратить тебя в дом отца». Или когда старший брат голодал, и там голод был в этой стране, и когда старший брат оказался у этих свиных рожков, младший брат оказался у свиных рожков, старший должен был прийти за ним, накормить его, вытащить его оттуда и привести в дом отца. Но он этого не сделал. Он этого не сделал. Мало того, когда младший сын все-таки образумился и сам возвратился в дом отца, он был категорически этому не рад. Абсолютно был этому не рад. И когда Иисус говорил эту притчу фарисеям, обратился к фарисеям, и он говорил им, фарисеи абсолютно точно понимали, что Иисус имел в виду. Другими словами, он говорил: вы фарисеи, и есть этот старший брат. вы, этот, вы наделены вот этим двойным наследством, привилегии двойного наследства, потому что кто такие фарисеи? Это люди, которые изучают закон, это люди Писания, это люди Слова, это люди, которые были уважаемые, авторитетные, они имели власть, они имели духовную власть. Это, и Иисус говорит, вы вот эти люди, которые имеете власть и познание Слова Божьего, и мудрость Слова Божьего, вы должны идти к этим заблудшим детям, вот к этим грешникам, вот к этим мытарям, ко всем вот этим блудникам. Вы должны идти в этот народ для того, чтобы попытаться вытащить их оттуда. Понимаете? Для того, чтобы разъяснить всем этим грешникам и всем этим заблудшим детям закон Божий, Слово Божье, и вытащить их из этого проклятия. Из проклятия, из греха, из нищеты, из всех этих проблем. Это ваша обязанность, как старшего брата. Это ваша ответственность. Именно для этого вам и даны все эти привилегии. Но вы этого не делаете. И когда вот эти заблудшие дети находят путь к отцу, и отец своей любви принимает их, вы всячески этому препятствуете. Вот эта история о блудном сыне, вот об этих двух сыновьях, эта история, она очень драматична и она трагична для всех персонажей. Внутри персонажа младший сын, старший и сам отец. И эта история трагична, вот если посмотреть все, и в самом начале мы увидим, что она трагична для всех их троих. Трагедия отца заключается в том, что оба сына его абсолютно разные, но они оба не любили отца. Они оба его не любят. И каждый из этих сыновей, они являются как бы прообразом определенной категории людей. То, что мы читаем в Второзаконии. Вот есть путь греха и есть путь закона. И вот один брат, он как бы младше, он показывает, вот это путь греха. И старший брат, он говорит, является, как бы символизирует вот этот путь закона. Но оба эти оба сына, они оба не любят отца. Каждый по-своему, они абсолютно полярные, они абсолютно разные, и каждый из них идет своим путем, но ни один из них не идет к отцу, и ни один из этих сыновей не заинтересован в самом отце, они заинтересованы в наследстве, они оба заинтересованы в наследстве. Разница заключается в том, что они по-разному хотят получить это наследство. Если младший в наглую приходит и говорит, отдай мне мою часть имения, то старший пытается получить наследство отца за счет закона, за счет послушания, но фактически мы видим, что он не любит отца. Это трагедия отца. Вы понимаете, о чем эта притча? Иисус говорит, одна категория людей – это грешники, и вторая – это закон, это религия, и никто не любит отца. Но отец, несмотря ни на что, любит обоих сыновей. Такова природа отца, такова природа Божьего сердца. Отец любит обоих сыновей, и он заинтересован сохранить обоих в своем доме. И когда младший сын, он все-таки возвращается, отец счастлив и устраивает вот этот великий праздник. Великий праздник. А в это время старший сын разобиделся, разворачивается и уходит. И когда, но отец, он был, несмотря на то, что отец был счастлив, что младший вернулся, ему не все равно, что происходит со старшим сыном. Он видит, что старшего нету на празднике. И он выходит для того, чтобы узнать, где находится старший сын. И когда он уходит, выходит из дома и зовет старшего сына и говорит, давай пойдем на пир, будем есть и пить, и веселиться, потому что твой брат, вот он пропадал, а теперь нашелся. Будем радоваться, у нас праздник. Но старший сын выговаривает отцу все, что ему наболело. Он говорит, как же так? Я тут, пока этот твой младший брат, он там с блудницами все проматывал, я тут трудился, старался, и ты для этого негодного устроил вот этот пир, а когда я трудился, старался, ты для меня даже там козленка не дал, да, там, чтобы устроить мне какой-то праздник. На что отец ему отвечает, разве мое и так не твое? Тебе бы следовало бы тоже бы радоваться, что этот младший твой брат, он пропадал и нашелся. И на этом заканчивается притча. На этом притча заканчивается. Все, мы не знаем продолжения. Мы не знаем, возвращается старший сын на этот пир в дом отца или не возвращается. Мы знаем абсолютно точно, что младший сын, который шел путем проклятия, путем греха, он возвращается к отцу. Но старший сын уходит, и мы не знаем, вернулся он или нет, мы можем только гадать. Трагедия младшего сына заключается в том, что у него не было настоящего старшего сына. Вы понимаете, он где-то там заблуждался по какой-то причине, или там за распутство, или за какой-то глупости. Он пошел вот этим неверным путем, да, пошел грех, путем греха и проклятия. И, ну, не было никого, кто остановил бы его на этом пути. Вы понимаете, не было. Вот он выходит из отчьего дома, идет вот эту дальнюю страну. Не было этого старшего брата, который бы догнал бы, схватил бы его за рукав и сказал бы: «Одумайся, вернись». Не было у него старшего, настоящего, по факту он был, но настоящего старшего брата у него не было. И когда он оказался возле этих свиных рожков, в этом бедствии, унижении, не было настоящего старшего брата, который бы сказал бы ему: давай возвратимся назад, давай возвратимся в дом отца, который бы позаботился бы о нем. У младшего брата не было настоящего старшего брата. Но у нас есть настоящий старший брат. Иисус пришел со своих святых небес на эту проклятую землю для того, чтобы вытащить нас из любой ямы, где мы находимся. От этих свиных рожков, от греха, от проклятия. Он приходит в нашу жизнь, берет нас за руку для того, чтобы возвратить нас в отчий дом, вернуть нас к Отцу. Фарисеи, они были очень такие брезгливые, да, и когда они смотрели на вот этих грешников, мытарей, их аж перебирало, да, насколько это было мерзко для них и противно, да, вот эти все грешники, и они осуждали Иисуса, что он общался с ними. И когда вы помните эту историю, когда пришла женщина, блудница, да, к Иисусу, и она вылила масло ему на голову, и она припала к его ногам, и она плакала, и волосами своими вытирала ему ноги. И в это время стояли фарисеи, как всегда, рядом, стояли, смотрели, и они осуждали его. Они говорили: если бы этот человек был пророк, он бы знал, какая женщина прикасается к нему. То есть им было противно, что она блудница, нечиста. Они же фарисеи, они же прямо, как это, сама святость, они все в законе пребывают, да? И им было, они вот выражали всяческое презрение. Но Иисус знал, какая женщина к нему прикасается. И в его вот этой безусловной любви нет никакой брезгливости. Он идет за нами в самые проклятые места. Понимаете, вот наш Иисус, как настоящий старший брат, который приходит за человеком, где бы он ни был, за любым человеком, в самое грешное место, в самое грязное место, в самое проклятое место, и к свиным рожкам, и в этот притон. Понимаете, он не брезгует, он святой Господь с небес пришел. Понимаете, он не брезгует прийти в притон, он не брезгует прийти, может быть, от тебя там другие люди брезгуют, или там выражают свое презрение, или осуждение, может, ты сам себя ненавидишь за какие-то дела. Но Иисус, он... В его любви нету никакого презрения и нету никакой брезгливости. Иисус, как настоящий старший брат, он приходит за нами в самое проклятое место, где бы мы ни были, где бы мы ни оказались, какой бы мы нужде ни были. Он приходит за нами для того, чтобы взять нас за руку и привести нас в дом своего отца. Трагедия старшего сына заключается в том, что ему не нужен был спаситель. Вы понимаете, ему не нужен спаситель. Зачем ему спаситель? Ведь он же все соблюдает. Он выбрал для себя путь закона, и он думает: я автоматически сейчас войду во все благословения. И когда он смотрит на Иисуса, для него Иисус может быть учитель, наставник, может быть какой-то вдохновитель, образец для подражания, кто угодно, но только не спаситель. Ему не нужен спаситель. Потому что он сам по себе молодец. Он же не расточает имение свое с блудницами, как вот этот негодный младший сын. Он же молодец, он же послушен. Он находится в доме отца, ему не нужен спаситель. Но Иисус, он пришел для всех. Он пришел и для мытарей, и для блудников, и для грешников. Он пришел также и для фарисеев. Он для всех пришел. Но старшему сыну ему не нужен спаситель. и как мы видим в этой притче, когда старший сын, если младший возвращается, потому что ему нужно было спасение, старшему ему не нужно было спасение, он так и не возвращается. Мы не знаем, вернется он или нет. На этом все заканчивается. Я попрошу прославления, вы можете уже играть. И во второзаконии мы видим два пути, которые Господь нам дает. Один путь греха и второй путь закона. Один путь, вот ты будешь соблюдать, и ты будешь там благословен. И второй путь, ты будешь нарушать, и ты будешь проклят. Но Евангелие – это не первый путь и не второй. Вы видите, человек стоит и думает, каким путем ему пойти, первым путем или вторым путем. Евангелие – это не первое и не второе. Евангелие – это совершенно новый путь, абсолютно другой путь. Ты приходишь к Богу не потому, что исполняешь закон, ты не можешь его исполнить. Вы понимаете, ты не можешь его исполнить. Как старший вот этот сын, который выбрал для себя путь благословения, как бы путь закона. Но когда мы читаем всю эту историю, мы видим, что он совсем не святой, он очень далек от святости. Человек, по сути своей, даже выбирая закон, путь закона и путь послушания, он не может исполнить закон из-за своей греховной природы. Из-за своей греховной природы. И ты приходишь к Богу не потому, что ты исполняешь закон. Ты приходишь к Богу, веруя в Его искупительную жертву. Иисус возвращает тебя в дом Отца, в дом Царства Отца. И находясь в Его Царстве, ты преображаешься в Его образ. И мало-помалу становишься похожим на своего старшего брата. Не этого старшего из притчи, а старшего брата, который за нами пришел. В наше проклятие, в наш грех. И к этим свиным рожкам. Мы становимся похожими на Иисуса Христа. Становимся способными жить новой жизнью. Не закон приводит нас к Богу, а как раз наоборот. Придя к Богу верою, Бог приводит нас к закону, к своим заповедям. И на скрижалях нашего сердца Господь пишет свой закон. И вот 22-й псалом, псалом Давида. А я считаю, что это гениальный псалом. Это, наверное, лучшее, это мое субъективное мнение. Это лучшее из всего, что написал Давид. Это все остальные его псалмы, они тоже прекрасны. Но 22-й, на мой субъективный вкус, на мой взгляд, он самый лучший. Потому что это глубокое откровение сущности Отца, сущности Бога, Его любви. И он говорит, Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. И он говорит, что Господь, Он идет со мной везде, куда бы я ни пошел, что бы со мной ни произошло, и где, куда бы ни занесла меня жизнь, или какие-то события, Господь везде со мной. И даже если я пойду долиной смертной тени, Бог пойдет за мной туда. Он придет за мной в эту долину смертной тени. Он придет за мной, чтобы вытащить меня оттуда и чтобы привести меня к злачным пажитям. Он придет за мной в самое проклятое место, смерть, где грех, где мерзость. Он придет за мной куда угодно. Он, потому что он мой добрый пастырь. И для того, чтобы привести меня к злачным пажитям, чтобы привести меня в дом моего небесного Отца. Но сам Иисус, Сын Божий и Сын Человеческий, вот мы говорим, Господь мой пастырь, приведи меня, пожалуйста, к моим злачным пажитям. Ты мой Господь, веди меня к злачным пажитям и к водам тихим. Но когда Иисус пришел на эту землю, Отец не повел Его к злачным пажитям и не повел Его к водам тихим. Отец повел Его на крест. Это Евангелие. Вот оно, настоящее Евангелие. Когда Иисус пришел на эту землю, Отец Отец повел его на смерть. Отец повел его на крест. Он пришел не для того, чтобы кто-то вел его на злачный пажити к водам тихим. Иисус пришел для того, чтобы умереть за меня, за мои грехи и за все мои пороки на Голгофском кресте. Он был заклан, он был измучен, он был поругаем, чтобы вернуть мне радость спасения. Он был истерзан и изранен за мои болезни. И он обнищал на кресте для того, чтобы были восполнены все мои нужды. Евангелие. Это настоящее Евангелие. Это настоящее Евангелие, и оно такое простое. Настоящее Евангелие. Павел говорит, подумайте о претерпевшем над собой такое поругание за нас, за грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть в вере вашей. Вся суть, вся мудрость Слова Божьего заключается в том, что как бы я ни старалась, как бы я ни хотела, я не могу исполнить закон. И все из-за Адама. Потому что в Адаме все согрешают. Потому что по сути своей я грешница. У меня природа греха внутри меня. И я не могу исполнить закон. Я не могу его исполнить. Но Иисус пришел для того, чтобы выкупить меня из смерти. Но наказание за грех – это смерть. И если я избираю путь греха, я автоматически становлюсь на путь смерти и проклятия. Но Иисус пришел за мной, чтобы вытащить меня из смерти, чтобы заплатить ценой своей жизни за мои грехи. И все проклятия, которые должны быть на мне, все эти проклятия в Второзаконе 28 главе, которые должны были постичь меня из-за того, что я нарушила закон, все эти проклятия были на Иисусе Христе, на Голгофском кресте. Иисус пришел за мной для того, чтобы заплатить за меня цену и для того, чтобы возродить меня для новой жизни, чтобы дать мне новое сердце, новое сердце. Сердце, на котором Бог может написать свой закон. Бог хочет сделать меня способным жить по закону своего царства. Иисус взял все мои грехи на себя. И теперь ничто не отделяет меня от Бога. Потому что моих грехов больше нет. Ничто не отделяет меня от Бога. Никто не может отделить меня от Бога. У меня есть доступ на небо. У меня есть доступ в дом Отца. Я могу возвратиться в свое Отечество. Иисус взял на себя все мои грехи. Он был проклят за меня, и Он умер за меня. И знаете, у меня одна молитва только в моем сердце. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты для меня сделал. Иисус, Тебе вся слава. Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал для нас. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот проклятый мир, на эту землю, где все прокляты, где все согрешили, все лишены славы Божьей. Ты, Сын Божий, пришел со святых небес для того, чтобы умереть за мои грехи, и чтобы воскреснуть для моего оправдания. Спасибо Тебе за Твою драгоценную жертву. Спасибо Тебе, Господь. Мы славим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя и превозносим Твое имя. И возвеличиваем Твой престол. Аллилуйя. И мы знаем, что нет никакого другого имени, которым бы надлежало бы нам спастись. Ты, Иисус, Господь, наш Господь, Царь царей и Господь господствующих. И Тебе вся слава, и Тебе вся честь, и Тебе вся хвала. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за пролитую за нас кровь. Мы благодарим Тебя за Твои раны, которыми Ты был изранен за наши болезни. Мы благодарим Тебя, что Ты забрал все наши проклятия. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты вошел в нашу жизнь, где бы мы ни были. Ты пришел к этому корыту с этими рожками. Ты пришел в наше проклятие, в котором мы находились. Ты пришел в наш грех, в котором мы были. И ты взял нас за руку. И ты привел нас в отчий дом. Любовь Отца. Спасибо тебе, Господь, за открытое небо. Спасибо тебе за Царство Твое небесное в нашей жизни. Аллилуйя. Вся слава тебе, Господь. Вся честь тебе. И все поклонение. Аллилуйя. Аллилуйя. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех. Кровь свою пролил на алтарь и спас всех. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Всегда для тебя пою, душа моя, все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом, мое сердце изменил навсегда. Знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменило всегда. Для тебя пою, душа моя. Я в присутствии твоем. Я в присутствии твоем. Руки поднимаю. Для тебя. слава, аллилуйя, аллилуйя, Господь, вся слава Тебе и вся хвала, Ты наш Господь, Ты наш Бог. И мы благодарим Тебя за Твое Евангелие, за силу креста в нашей жизни, силу креста в нашей жизни. Аллилуйя, аллилуйя, смерть не имеет власти над нами, проклятие не имеет власти над нами, потому что Ты забрал смерть, потому что Ты забрал проклятие, и Ты распил все это на кресте, для того, чтобы возродить нас для новой жизни во Христе Иисусе. Древнее все прошло, и теперь все новое, новое сердце, новое сердце. Аллилуйя! Благодарим Тебя за открытые небеса, благодарим Тебя за славу Твою, благодарим Тебя, Господь, и превозносим Тебя, и поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте возьмем наше пожертвование. Аллилуйя! Благослови! Господь драгоценный, мы благодарим Тебя за Твою жертву. Благодарим Тебя за Твою драгоценную жертву. Спасибо Тебе, Господь! Великий Бог, мы благодарим Тебя, что Ты умер за нас, что Ты принес Себя в жертву за каждого из нас. И мы приходим в дом Твой не с пустыми руками, но у нас есть жертва для Тебя. Господь, этой жертвы мы говорим Тебе, что Ты наш Господь. Мы любим Тебя, и мы посвящаем это Тебе. И мы не приносим это на алтарь греху, мы не приносим это на алтарь проклятия, но мы приносим это Тебе, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Благословляем эти жертвы, благословляем и посвящаем это Тебе, великому Богу и великому Царю. Аллилуйя! Давайте пожертвуем. Благословляем эти жертвы, благословляем, благословляем. Аллилуйя, Господь, Ты обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Твоей нищетой, Господь. Ты забрал всякую нашу нужду, чтобы благословить нас, Господь. И все Твои благословения, которые Ты говоришь в 28 главе Второзакония, это да и это аминь. Это наш путь, путь благословения. И поэтому мы благословены в имени Твоем, и мы благословены и в поле, и в городе, и во всех путях наших, и житницы наши, и кладовые наши. И мы будем главой, и не будем хвостом. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, что Ты благословляешь каждого из нас. Аллилуйя! Вся слава Тебе, и вся честь, и вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя! Помолимся. Аллилуйя. Господь, благословляем Тебя. Благословляем. Благословляем, Господь, имя Твое святое. Господь, и мы просим Тебя, вмешайся во все эти судьбы. Пусть всякое проклятие будет разрушено. И пусть придет Твоя слава. Господь, мы поднимаем это к небесам. И мы просим Тебя, благослови всех этих людей. И пусть всякое зло будет разрушено, всякое проклятие и всякая болезнь, она уйдет во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Дьявол, мы связываем тебя, мы разрушаем твою власть, мы разрушаем всякую болезнь, мы разрушаем всякое проклятие. Дьявол, мы не спровергаем все твои дела. разрушаем твои дела во имя Иисуса. Во имя Иисуса мы приказываем всякой болезни отступить. Мы приказываем всякому проклятию отступить. И всякий демонический контроль, он разрушен для этих людей во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Лора бахата келере гасей. Лере бран башида лара хасей. Лора бахай. Лера башай. Лера басай. Уходит всякая болезнь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса исцеление. Исцеление. Исцеление. На этой материи твоя сила, Господь. Твое помазание. Твое присутствие. Во имя Иисуса Христа. Господь, прикоснись твоей безусловной любви каждому из этих людей. Прикоснись. Пусть твоя исцеляющая сила придет. И мы провозглашаем, что ранами Иисуса все эти люди исцелены. Мы провозглашаем силу Твоего креста. Мы провозглашаем силу Твоей жертвы. И мы говорим, что древнее все прошло. Всякая болезнь и всякое проклятие, и всякий тупик разрешен. И всякая болезнь уходит во имя Иисуса. Потому что Твоя слава приходит, Твое исцеление и Твое благословение. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты Бог отвечающий, и Ты Бог благословляющий. Аллилуйя! И Твои благословения приносят радость, и Твои благословения приносят славу во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! И вся хвала, и вся честь Тебе, великому Богу. Аллилуйя! Сидящему на престоле и Агнцу Его вся слава и вся честь и вся хвала и поклонение и величие и благословение, ибо Ты достоин, ибо Ты достоин, ибо Ты достоин, великий, великий Бог. И достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Начало и конец, Ты величия венец, Ты достоин славы, Ты достоин Бог всего, Ты достоин Бог всего. Достоин Бог всего. Ты начало и конец, Ты величия венец, Ты достоин славы. За это слово большое спасибо прославлению. Спасибо каждому, кто сегодня был. И у нас еще есть сегодня замечательный день. У нас сегодня, когда мы поздравляем, у кого в этом месяце день рождения. Я так понимаю, что это кто-то у нас один человек. Кто это? Лидочка, выходи, не скромничай. Тебя с днем рождения. И знаешь, с возрастом ты не стареешь как-то, ты все красивее, симпатичнее, мудрее, сильнее. И пусть Бог благословит тебя, и пусть даст тебе и мудрость, и силу, и крепость, и здоровье, чтобы ты не только трудилась и что-то делала в этой жизни, но ты еще получила наслаждение. Наслаждение от того, как ты будешь видеть, как твои внуки возрастают, как твои правнуки, может быть, есть уже правнуки? уже к тому, да? И, может быть, как твои правнуки появляются на этот свет. И пусть вся твоя родня, она прилепится к Господу. И пусть Его рука будет над твоей роднёй. С днем рождения, дорогая! И давайте помолимся и благословим. Еще раз спасибо большое за это слово. Аллилуйя! Мы настолько благословлены. Давайте будем ценить и дорожить этим благословением, которое мы с вами имеем. И я хочу напомнить, что у нас четверг, 18:00, служение, пост, молитва на этом месте. Я понимаю, что кто-то усердно сопротивляется, не сдается, до конца стоит по поводу четвергов. Но, знаете, однажды просто я верю, что Господь и с этим разберется. Вот просто Господь и с этим разберется в нашей жизни. И мы однажды поймем, что пребывать в четверг на молитве – это лучше, чем пребывать в другом месте. Потому что здесь благословение. Точно так же в воскресенье здесь благословение, которое Бог нам готовит. Амен. Поэтому приходи в четверг на молитву, на служение, и ты будешь благословен. Я напоминаю, что в следующее воскресенье у нас служение начинается уже в 9 часов. У нас внизу молитва хвалы и поклонения, потом у нас вторая молитва и само служение в 11 часов. Поэтому ты можешь уже с утра получить такой хороший заряд благословения от Господа. И я также напоминаю, что у нас впереди конференция, уже сколько осталось? Ну, месяц, да? Ну, даже чуть меньше месяца осталось, да? 22, 23, 24 у нас конференция в Риге, поэтому в воскресенье 24 здесь не будет служения, мы все отправляемся на конференцию получать, вообще праздновать 30-летие.